Глава третья. И все же параллельный мир. Нет, с этим срочно нужно что-то делать. С такими ночевками и Богу душу отдать недолго. Когда Петр в первый раз забрался в эти кусты, то вырубился, практически ничего не замечая. Устал, да и нервное напряжение сказалось. А вот теперь Петра колотило так, что зуб на зуб не попадал. Надо было все же выбраться за город. Там бы развел костер, и тогда можно было бы согреться. Вот только побоялся он покидать пределы города. Кто его знает, какого зверя там повстречаешь. Тайга же вокруг, не парк культуры и отдыха. Вот и остановил свой выбор на летнем саде. Да еще и желудок предательски заурчал, требуя еды. Нет, не так. Сейчас он откровенно хочет жрать. А ведь еще совсем рано. Взглянул на добытые часы. Ну да, только половина шестого. Сомнительно, чтобы хоть какая-то забегаловка начала работать раньше девяти. Там же клиенты куролесят чуть ли не до рассвета, и лоточники на базаре раньше вряд ли появятся. Пирожки, они хороши пока горячие, как говорится, с пылу с жару, а народ на рынок подходит уже позавтракавший, так что... С раннего утра там делать нечего. Решив не думать о еде и не травить душу, Петр принялся делать зарядку. Вообще-то он этим никогда не грешил. Нет, спортом, безусловно, занимался и разминку перед началом тренировок делал. Они с ребятами самостоятельно изучали рукопашный бой по одной затертой книжонке и по роликам из интернета. Поначалу-то роликов этих было мало, но постепенно появлялось все больше. Туфта, ясное дело, серьезным бойцом так не стать, но Петру вполне хватало, как и его оппонентам. А вот именно зарядкой не страдал. Проснулся, потянулся, умылся и ладно. С холодом справился. А вот что делать с желудком, совершенно непонятно. Тот вовсю выводил рулады, и даже побаливал. А тут и попить нечего. Хм. А ведь вроде на улицах видел водяные колонки. И одна из них — укрытых торговых рядов. Вода — это, конечно, не еда, но на какое-то время обмануть желудок вполне возможно. Пока шел в сторону рынка, решил подсчитать свою добычу. В том, что у него в руках именно деньги, Петр убедился еще ночью. А вот с номиналом купюр и монет разбираться не стал, смысла не было. Итак, у него в руках оказались три банкноты по одному рублю, две трехрублевые и по одной в 5 и 10 рублей. Всего 24 рубля. Монетами насчитал 10 рублей золотым червонцем, серебром 2 рубля 75 копеек, и медью еще 20 копеек. Если судить по прочитанному в книжках по альтернативной истории, оказавшийся у Петра капитал в 36 рублей 95 копеек – весьма серьезные деньги. Он пока не знал, на что их может хватить, но отчего-то был уверен, что тут вполне достаточно, чтобы одеться с ног до головы и прожить около месяца, не испытывая особой нужды. В смысле голода, само собой. Но для человека, привыкшего гульнуть, это деньги небольшие. Кабаки да бабы вообще высасывают их подобно мощному пылесосу. Казалось бы, только вчера твои карманы были туго набиты купюрами, а уже сегодня там гуляет ветер. Поэтому ничего удивительного в том, что тот щуплый отправился на дело. Но, конечно, это мог быть какой-нибудь злопамятный крестник следователя, потому как вот так запросто напасть на полицейского. Но, с другой стороны, поди в темноте, определи, кто перед тобой, простой чиновник или следователь. На рынок Петр так и не попал. Отпала нужда ввиду замеченного на пути питьевого фонтанчика. Залив желудок водой и заставив его присмиреть, Петр решил вернуться к уже знакомым кустам. Холод отступил, солнце постепенно поднималось и даже начало пригревать. Ну а раз так, то можно попробовать уснуть по второму кругу. Как ни странно, но, устроившись на солнышке, Уснул Петр довольно быстро. Мало того, еще и хорошо так поспал. Сам не подгадывал, но вышло удачно. Когда укладывался, лежал на солнышке, а с течением времени оказался в тени, так что и тепло, и не припекает. Проснулся в 9, отдохнувшим и полным сил. Разве что обиженный на обман желудок заявил о себе пуще прежнего. С этой проблемой Петр разобрался довольно быстро. Стоило только дойти до рынка и купить у одной торговки пирожки с капустой. И что-то ему подсказывало, что, отдав за 5 пирожков 5 копеек, он здорово переплатил. Впрочем, чему тут удивляться? На рынках да при дороге всегда все дорого. Нормальное, в общем-то, явление. Здесь его внешний облик ни у кого не вызывал удивления. Лишь время от времени прохожие косились в его сторону. Ну да это нормально, потому что и одет необычно, и вид потасканный. Поэтому, едва утолив голод и запив завтрак водой из колонки, Петр тут же направился в лавку покупать себе местную одежду. Идти далеко не пришлось. Лавка обнаружилась на углу площади и Воскресенской улицы. С выбором также проблем не возникло. Купил штаны, рубаху, пиджак, картуз, яловые сапоги, портянки и нательное белье, отдав за все 22 рубля. Можно было сэкономить 3 рубля, прикупив вместо сапог ботинки, но, памятуя о местных хлябях, Петр решил все же остановиться на сапогах. Да, вот тебе и солидная сумма, хотя 14 рублей — это все же немало. И голод Петру точно не грозит, но это только пока. И если не учитывать того, что жить ему негде. Словом, Петр пока решил лишь одну проблему — обзавелся одеждой. Да и то единственным комплектом. Переодеться ему не во что. Но, по крайней мере, теперь без опаски можно осмотреться. Из лавки вышел уже полностью преобразившимся, неся свою прежнюю одежду, завернутой в бумагу. От нее лучше бы избавиться. Вот только Петр пока не решил как. Почему? Да потому, что она ему не нужна. И потом, местные штаны куда удобнее, чем прибывшие с ним из будущего. Вот как хотите, так и понимайте. Проходя мимо лавки с канцелярскими товарами, решил заглянуть и в нее. Надо же упражняться в письме. Конечно, носить с собой портфель Петр не собирался, тем более, что они оказались до неприличия дорогими. Но в пиджаке имелся внутренний карман, где вполне поместится, к примеру, записная книжка. С ручками тут, скорее всего, полный швах, перьевые самописки будут слишком дороги, а носить чернильницу и перо крайне неудобно. Но ведь есть же карандаши. С Петра и этого более чем достаточно. Искомое обнаружилось сразу же. Стоило только сказать лавочнику, что именно его интересует. Перекидной блокнот среднего размера, причем с твердыми корочками, идеально помещался во внутреннем кармане, там же уместилась пара карандашей и стерка. Перочинный ножик угнездился в боковом кармане, а финансы Петра подтаяли еще на целый рубль. Черт, если так дело пойдет дальше, придется выходить на большую дорогу. А это дело такое, что не всегда получается и деньгами разжиться, и закон не приступить. Ну, почти. Это же дело случая, причем весьма и весьма редкого. Уникального, можно сказать. Петр уже собирался выходить из лавки, когда его взгляд скользнул по висящей на стене карте. Учебное пособие, не иначе. Разве только не на всю доску. Но у них в школе и такие были. Да, такие да не такие. Петр сразу и не понял, с чего это вдруг решил вернуть взгляд на эту карту. Ничего особенного. Карта восточного и западного полушарий. Обычное дело. Если только не обращать внимания на то, что Камчатка отделена от Чукотки проливом и является большим островом. А еще Северная и Южная Америки не соединены между собой. Вместо этого перешейка имеется большой остров, превосходящий своими размерами Кубу. Южный материк имеет название Колумбия, а вот северный носит имя Америка. Это самые яркие отличия, бросившиеся в глаза Петру. Со всеми остальными, если они есть, нужно разбираться уже более детально. Но даже это говорило о том, что никакое это не прошлое, а самый что ни на есть параллельный мир. Нет, по сути своей это само собой прошлое, но только альтернативное. «Простите, а календари у вас есть?» Не выдержав, вернулся к прилавку Петр. «Какие вас интересуют? Перекидные, отрывные, плакат или карточка?» «Карточка! Только на этот год!» «Разумеется, кому нужны прошлогодние календари? Пожалуйте!» Лавочник выложил перед Петром 4 карточки с видами Москвы, Петрограда, Царского села и Петергофа. Петру было без разницы, какой у него будет календарь, поэтому он взял Спасскую башню со знаменитыми курантами и увенчанную двуглавым орлом. Отдал 5 копеек и, перевернув, глянул на год. 1921. Мило. Попрощался и вышел на улицу, где буквально впал в ступор. Ненадолго, но все же. Мимо лавки как раз проходили 3 солдата. Похоже, из местного гарнизона и в настоящий момент в увольнительной. Примерно ровесники Петра, не 1-го года службы. Послуживших видно сразу и по манере держаться, и по ладно сидящему, аккуратно подогнанному обмундированию. Молодцеватого вида парни вышагивали в буденовках с вышитыми двуглавыми орлами вместо больших звезд. Все. Как бы его ни припекало желание определиться с будущим житьем, это нужно отложить на потом, а для начала не мешает разобраться, куда он вообще попал и что это за мир. 21-й год с императором на троне, двуглавые орлы на буденовках, а еще неоконченная Транссибирская магистраль. Это Петр краем уха услышал на базаре, тогда он ведь не знал, какой нынче год. «Барышня, извините, пожалуйста, как мне пройти в городскую библиотеку?» — обратился Петр к девчушкам 16. «Ну, должна же в городе таковая быть. Не может не быть. А ему для сбора информации библиотека подойдет лучше всего». Петр рассчитывал найти там и школьный учебник по истории, и подшивки газет. Из этих источников можно получить вполне достоверные сведения. Нет, понятно, что перекосы всегда будут в пользу того, кто пишет историю. Но кто сказал, что те крохи исторических данных, известные Петру о его мире, являются истиной? У каждого своя правда. К примеру, если послушать тех же американцев, то получается, что с фашизмом справились именно они. При незначительной помощи других стран. Да что там, если бы у них не мешались под ногами... Ведь им верят. Что самое паршивое, среди верящих хватает потомков тех, кто переломил хребет фашистской Германии. Нет, ходите размахивать флагами с криками «Мы победили!» может и лишнее. Но забывать о делах дедов — последнее свинство. Девушки с сомнением посмотрели на мужчину, одетого явно по-простому, хотя и прилично, но потом одна из них, очевидно, решила, что он выглядит все же достаточно прилично, чтобы его пустили в храм знаний, и пояснила. «Пройдете базарную площадь, потом еще 3 квартала, повернете направо в почтовый переулок, пойдете по правой стороне и примерно посередине увидите 2-этажное каменное здание. В нем и находится библиотека». «Благодарю, барышня». Эка, как легко у него срывается это «барышни». Впрочем, девчата были уже в самом соку, а потому Петр их и панночками назвал бы, ничуть не поморщившись, разве только облизнулся бы, как кот на сметану. Да, лучше бы не надо. Оно пока не помешало бы ходить бочком да поглядывать по сторонам, чтобы не приведи Господь чего не учудить. Не сказать, что базарная площадь успела просохнуть, но народ протоптал дорожки, поэтому ее проскочил, не замарав сапог. Прогулялся по Воскресенской. Проходя мимо места ночного происшествия, невольно начал осматриваться вокруг, толком не зная, что он хочет найти. Подъехал большой грузовик. Петр обратил внимание на то, что уж этот-то точно потребляет уголек. Из квадратной кабины торчала труба дымохода, из которой валил черный дым. Кстати, кабина чем-то похожа на таковую у ГАЗ-66, разве только попросторнее. Да на морде красуется знакомый знак и надпись «Мерседес». И похоже, что котел располагается внутри нее. Ну и жарко же там, наверное. Но зато никакой гужевой повозки с ним не сравнится. Судя по объему кузова, грузоподъемность тонн 6. Проскочив перед кучами гравия, водитель вырулил, сдал назад и высыпал очередную кучу. Вот так. Еще и самосвал. Кстати, это далеко не первый рейс за сегодня. Петр помнил, что вчера куч было 4 или 5, а тут уже десяток. У катка с бульдозером никого не видно. Ну да, оно и понятно, для них тут пока объема работ нет. Вот навозят гравия, тогда и они в дело вступят. Библиотеку нашел быстро. Девчушка все четко объяснила. Иное дело, что она ошиблась. Петр оказался здесь персоной нон-грата. Нет, его внешний вид тут вовсе ни при чем. Просто библиотекарь потребовала от него документ, удостоверяющий личность, а иначе она отказывалась пускать его в святая святых. «Барышня дорогая, ну неужели нельзя ничего сделать? Ну не взял я сегодня документ, не знал, что тут он потребуется. А мне ведь и с собой ничего не надо, всего и надо, чтобы посидеть да почитать малость. Я ж с пониманием. Вы хоть и не замужем, но у вас наверняка есть племяшки или младшенькие братья с сестрами, а я бы вот им на гостинец...» Петр выложил перед девушкой рубль, изобразив самую открытую улыбку, на какую только был способен. «За кого вы меня принимаете?» — возмущенно зардевшись, пролепетала девушка. Петр умел нравиться дамам, чего уж там. Поэтому тут же сменил тактику, изобразив глубочайшее раскаяние. Будь у них одинаковый статус, то он просто начал бы с ней флиртовать, и никаких сомнений, дело было бы в шляпе. Но она из интеллигенции, он из рабочих, и его одеяние говорит об этом весьма красноречиво. А как тут обстоят дела с сословными различиями, ему пока неизвестно. Но в любом случае, симпатичный молодой человек, даже несмотря на легкую небритость, имеет все шансы затронуть сердечко незамужней особы. Как, впрочем, и замужней. Кто из нас не без греха, пусть и всего лишь в мыслях? «Бога ради, извините, просто... Ну вы же знаете, в наше время без посулов никуда, вот я и... А мне очень надо». «Я заметила, коль скоро на рубль не поскупились», — смилостивилась девушка. «А что так-то? Тяга к знаниям проснулась?» «Вот напрасно вы смеетесь, барышня. Учиться оно ведь никогда не поздно. Но тут ситуация иная. Правоту свою товарищам доказать хочу или увидеть, в чем сам ошибаюсь, понимаете? Я знать хочу, а не слухами кормиться». Вот так. И почти не соврал, и девицу заинтересовал. А то как же, рабочий и рвется к знаниям. Да тут ни один интеллигент не выдержит, начнет помогать и способствовать. Если не от желания пособить, то для того, чтобы самоутвердиться хоть в своих же глазах. Вот он каков, не просто образован, но еще и несет луч света знаний в темную башку работяги. «Вам только читальный зал, с собой ничего брать не будете?» — уже с некой долей заботы произнесла девушка. «Нет, ни клочка бумаги, только читальный зал», — искренне заверил ее Петр. Уберите деньги. Пойдемте. Девушка провела его к одному из дюжины столов с настольной лампой под зеленым абажуром и со стулом с высокой спинкой. Петр, кстати, видел такие в подвале детского дома. Они остались еще от советских времен. Надо же, сколько лет у советов ничего не менялось. Что вас интересует? Мне бы школьный учебник по истории, такой, чтобы до наших дней. А где еще можно быстренько пробежаться по истории, как не по страницам школьного учебника? И подшивку ведомостей за 17-й год, добавил Петр, припомнив только эту газету. Как я понимаю, спор у вас с друзьями вышел относительно февральских событий. Библиотекарша именно так и сказала — февральских событий. Причем во всеуслышание, хотя в библиотеке в этот момент никого и не было. И ведь придала значение ведомостям, даже не упомянув учебник истории. Ой, вот только политики ему не хватало. Но, с другой стороны, если Петр подыграет, то лояльность с ее стороны будет еще большей, и он не стал ее разочаровывать. «Это так, барышня, но меня и другие вопросы интересуют». «Понимаю. Сейчас я вам все принесу». «Благодарю вас, барышня», — нервно сглотнув, произнес Петр. «Да что же они тут все такие хорошенькие? Может, чистая экология и здоровое питание? Вон какие дамочки, просто кровь с молоком. Или это у него гормоны разгулялись на нервной почве?» «Очень даже вероятно. Такие похождения бесследно не проходят. А уж ему-то за последние сутки досталось так, что не приведи Господи». «Да, но с Америкой, как он и предполагал, Южную открыл Колумб, в Северной отметился Америго Веспуччи. И Петр Великий тут очень даже имел место быть с его закидонами и окончательным расколом православной церкви. Разве что нужно отдать ему должное, он не просто создал флот, но и выпихнул русских моряков из Балтики. Он использовал зародившийся российский флот для лучшего освоения Дальнего Востока и Аляски. Впрочем, для этого и Белого моря вполне хватило бы, без выматывающей войны со Швецией. Но все же. Правда, с освоением все одно что-то не заладилось. Берега Амура, Приморский край еще более или менее. Но вот Чукотка, остров Камчатка и Аляска откровенно слабо. На волне поражения в Крымской войне, опасаясь, что попросту не сможет удержать неосвоенные территории, Александр II решил продать Аляску американцам. Наличие морского пути на Дальний Восток сыграло с Россией злую шутку, потому что Транссибирскую магистраль начали строить только после поражения в войне с Японией. Планы строительства вынашивались уже давно, но в то же время всегда находились другие дыры. Опять же, благодаря морскому пути и рекам Амур и Аргунь, дела на Дальнем Востоке обстояли не так уж плохо, чего не скажешь о Сибири. Но надежды на морское сообщение не оправдали себя. Японские крейсеры и миноносцы хорошо покуражились в ту войну. А именно на них и сделал ставку адмирал Того. Японский адмирал с куда большим вниманием относился к военной мысли русского адмирала Макарова. Кстати, тот также погиб при обороне Порт-Артура. Однако и после войны какое-то время было не до Транссиба. Хватало как внутриполитических, так и экономических проблем. Кроме того, решение о начале строительства всячески саботировалось Государственной Думой. Император своего волевого решения не высказал, но Столыпину все же удалось растормошить Николая II, и строительство было начато. Однако вскоре грянула война, и финансирование строительства было прекращено. Первая мировая, в общем и целом, шла по известному Петру сценарию, во всяком случае, насколько он знал этот вопрос. И в феврале в Петрограде имели место волнения, едва не переросшие в вооруженное восстание. Вернее, вооруженные выступления тоже имели место, но они не успели принять большие масштабы. Бунт подавил генерал Корнилов, вступивший в должность командующего Петроградским гарнизоном. Командир стальной дивизии, покрывший себя славой на фронте, бежавший из плена, куда попал, спасая Юго-Западный фронт от крушения. Он пользовался непреложным авторитетом как у офицеров, так и у солдат. Поэтому сумел сплотить вокруг себя оставшиеся верными присяге, а вернее поверившие в него, части, и, выведя на улицы столицы пушки, подавил вооруженные выступления жестко и быстро. Да, Николай II и тут проявил слабохарактерность, а может, политическую дальновидность, кто его знает. Уж не Петр, это точно. По итогам февральских беспорядков приговоры были весьма мягкими. Ни одной смертной казни, на каторгу угодило не более сотни человек. Это при том, что в вооруженном восстании участвовали солдаты, дававшие присягу. А само оно случилось в условиях, когда страна вела тяжелую войну. Бред. Но это было. Мало того, в Петроградских ведомостях, одной из центральных газет, проскальзывали такие выражения относительно Корнилова, как «душитель свободы». И это в то время, когда все еще шла война. Да, либералы все же появились не в 90-е. Эти индюки, похоже, существовали всегда. И ведь понятия не имеют, от чего их спас этот самый решительно настроенный душитель свободы. Зато летняя кампания 17-го года ознаменовалась мощным наступлением русской армии на Юго-Западном фронте и фактическим выводом из войны Австро-Венгрии, потерявшей 4/5 своей территории. Окончательно вышла из войны Болгария. Союзники не позволили России и Сербии додавить ее окончательно, как не дали возможности русским создать второй фронт с Турцией. А еще весьма серьезные военно-морские силы Англии, Франции и Италии не смогли предотвратить уход из Адриатического моря австро-венгерского флота, лишившегося своих военно-морских баз. Противник просочился, предприняв внезапные, отчаянные и решительные действия по прорыву блокады. Австро-венгры, совершив беспримерный переход под носом у противника, нашли прибежище в портах Турции, в значительной степени укрепив ее морские силы. Планы, взлелеянные адмиралом Колчаком по захвату проливов, провалились. Ему банально не хватало сил, чтобы противостоять объединенному флоту центральных держав. Для русского Черноморского флота настали по-настоящему трудные времена. Даже Петру было понятно, насколько союзники подставили Россию. Отчего этого не замечал русский царь? Союзники едва не надорвались на Западном фронте, но так и не смогли прорвать оборону германской армии. И это несмотря на то, что, спасая положение, германцы были вынуждены перебросить на Восточный фронт весьма существенные силы, в буквальном смысле оголив Западный. Германцам пришлось оставить все территории, оккупированные в 15-м году во время великого отступления русской армии, но, пожертвовав ими, они все же сумели стабилизировать фронт по довоенной границе. Правда, это было уже началом конца. Петр попросил другие подшивки газет и погрузился в изучение уже современной истории. Разумеется, он останавливался только на громких, бросающихся в глаза заглавиях статей. В конце концов, он не собирался посвящать свою жизнь изучению истории этого мира. Он просто хотел хоть как-то сориентироваться. Весной 18-го года в командование Западным фронтом вступил Корнилов. Наряду с Брусиловым он стал настоящим героем этой войны. Только в отличие от последнего, еще и был всячески обласкан императором. В апреле русская армия начала широкомасштабное наступление на всех фронтах. Вновь преуспели два героя этой войны. Но Корнилову, не то что Брусилову, резервы выделялись щедрой рукой. Войска его фронта получали лучшее снабжение, несли огромные потери и рвались вперед. Брусилов фактически выкручивался своими силами, хотя справедливости ради нужно заметить, что и напряженность на его участке все же была ниже. Так было написано в газетах. Да и Петр не раз и не два слышал высказывания насчет боевой эффективности австро-венгерской армии, а именно против ее остатков в основном и действовал Брусилов. Зашевелились союзники, и их натиск был по-настоящему страшен. В Европу прибыли экспедиционные силы САСШ, и Вильгельм понял, что на этот раз ему не выстоять. Силы Германии были исчерпаны до дна, и все же войска на Западном фронте получили приказ держаться до последней возможности. В дело вступала политика. И Вильгельм прекрасно отдавал себе отчет в том, что европейские державы разденут Германию как липку. Русские никогда не отличались кровожадностью. Ярким тому примером поражение Наполеона, ну и опять же, русско-турецкая война, в результате чего Болгария получила свободу. К тому же императрица, немка Александра Федоровна, имела влияние на своего царственного супруга. И русский царь Вильгельма не разочаровал. Лучше бы Николай так пекся об интересах России, как он отстаивал перед союзниками поверженную Германию. Она отделалась, можно сказать, легким испугом. Даже Петр знал, что в его реальности ей досталось куда серьезнее. А вот Австро-Венгрия прекратила свое существование, распавшись на несколько государств. После войны победившая Россия едва держалась на ногах. С одной стороны, война благотворно сказалась на темпах промышленного производства, возросших в несколько раз. С другой, просто грабительские проценты по займам, взятым у заклятых союзников. Конечно, до экономического краха было еще далеко, но и кризис налицо. Ставший председателем Совета министров вместо Голицына, не оправдавшего доверия, Петр Львович Барк начал постепенно и планомерно выправлять ситуацию, и в этом ему помогали недра страны, ну и его личный деловой подход к решению возникающих проблем. Еще в 14 году открыли богатое месторождение золота на Колыме, однако в связи с началом войны разрабатывать его никто так и не стал. Грянула мобилизация, свалились иные напасти. И вот, когда с войной было покончено, об этом открытии вспомнили. Барк и вспомнил. Он являлся протеже покойного Столыпина, умевшего подбирать кадры. Тот прочил Петра Львовича на должность министра финансов. И хотя не успел сам довести его до этого портфеля, тот и сам управился. Причем сумел выстоять длительное время, несмотря на войну и интриги. И вот, став председателем Совета министров, после победы Барк вспомнил о поданной перед войной записке. Им же были предприняты усилия по распространению сведений относительно русского Эльдорадо, и грянула колымская золотая лихорадка. В России хватало золотопромышленников. Тем не менее, до войны 60% добываемого в стране золота приходилось на частных старателей, сдававших металл в приемные пункты. Даже при том, что старатели немалую часть добытого переправляли контрабандой в тот же Китай, в России ежегодно добывали более 60 тонн этого металла. В первый год после войны добыча золота в общей сложности составила более 120 тонн. При этом среди старателей наблюдалась высокая смертность. Люди, в большинстве своем прошедшие войну и имеющие решительный характер, нередко доводили дело до вооруженных столкновений. Как ни странно, дрались не за золото, а за продовольствие. Случались смерти и от голода. Шутка сказать, в необжитых и неподготовленных местах одномоментно оказалось порядка 70 тысяч человек. Барк учел ошибки, и хотя 19-й год можно было назвать весьма удачным ввиду пополнения золотого запаса казны, он считал его провальным. На следующий год Барк предпринял целый ряд мер по обеспечению сети магазинов и приемных контор на Колыме. магазин, в данном случае склад. Для этого использовались трофейные дирижабли «Цепелина». Так уж случилось, что русские захватили аэродром базирования этих гигантов вместе с дюжиной воздушных судов и со всей инфраструктурой, и они оказались как нельзя кстати в условиях полного отсутствия дорог и крайней удаленности от населенных мест. Число же старателей превысило 130 тысяч человек. В прошлом, 20-м году, если верить прессе, в империи было добыто около 170 тонн золота, и в этом году предполагалось побить эту цифру. Вместе с приостановкой деятельности печатного станка данное обстоятельство благотворно сказалось на росте курса ассигнаций к золотому стандарту. Золотые монеты, исчезнувшие было из оборота с началом войны, вновь начали появляться во взаиморасчетах. Банки возобновили обмен, медленно, но верно выравнивая курс ассигнаций. Тенденция к росту их курса была неуклонной, и многие из тех, кто припрятал червонцы в кубышку, стали доставать металл, обменивая на бумажные деньги, пока это сулило большие выгоды, что также благоприятно сказывалось на укреплении национальной валюты. Если в годы войны ассигнационный рубль стоил только 50 копеек золотом, то уже через два года его стоимость равнялась 65 копейкам. За прошедшие 6 месяцев этого года ассигнационный рубль укрепился еще на 10 копеек, и его стоимость составляла уже 75 копеек. А ведь впереди следующие полгода. Причина была не только в легализации припрятанного и добыче нового золота. Дело в том, что в ходе доставки грузов посредством дирижаблей пилоты совершенно случайно обнаружили кимберлитовую трубку. Во время ее обследования было выявлено богатейшее месторождение алмазов. Казна тут же наложила на него руку, начала возводить прииск и поселок при ней, а также перебрасывать технику. Вот так все серьезно. Месторождение получило название «Трубка Маркова», в честь геолога, который заметил находку с воздуха и впоследствии провел геологоразведку. Примечание. Имеется в виду кимберлитовая трубка «Мир», коренное месторождение алмазов, открытое в 1955 году. Добыча алмазов началась только в этом году. По сути, пока непонятно, насколько богатое месторождение и каковы будут объемы добычи, но данный факт уже сказался на курсе рубля. И если судить по тому, что помнил Петр, якутские алмазы должны были сказать свое веское слово. Нередко встречались статьи о строительстве Транссибирской магистрали, отмечались довольно частые нападения со стороны китайских и монгольских бандитов. В основном их целью являлись кассиры, перевозившие деньги на зарплату рабочим, но случались нападения и на рабочие бригады. Словом, какой-то Union Pacific на Диком Западе. Совсем редко, но написанные неизменно в отрицательном или ироничном ключе, встречались даже не статьи, а заметки про инженеров, стремившихся создать двигатель внутреннего сгорания. Вот только эти редкие упоминания интересовали Петра особо. Складывалось такое впечатление, что кто-то планомерно травит идею создания ДВС. Одни называли эти двигатели ломкими, громкими и капризными игрушками с крайне небольшим рабочим ресурсом. Другие откровенно недоумевали, к чему тратить усилия на, по сути, бесполезную и бесперспективную идею, если паровые машины зарекомендовали себя с наилучшей стороны и сумели покорить даже небо. Никакой ошибки. Граф Цепелин приводил в движение свои гигантские дирижабли посредством компактных паровых машин, используя замкнутую систему циркуляции воды, и добился весьма существенных успехов. Его аппараты совершали трансатлантические перелеты. Однако дирижабли при их большой грузоподъемности отличала некая медлительность и неповоротливость. Мысль человеческая не стоит на месте, и идея создания воздушного аппарата тяжелее воздуха не оставляла пытливые умы. Уже в конце XIX века был создан первый самолет с паровым двигателем. Постепенно конструкция все более совершенствовалась, аппараты поднимались выше и летели дальше, появлялись новые материалы. Получение алюминия и вовсе вывело самолетостроение на новый уровень. В войне с обеих сторон использовались уже 1000 самолетов с паровыми двигателями. В 15 году на фронте появились грозные боевые машины. Танки ползли в свою первую атаку под Ипром на паровом приводе, как, впрочем, было и всю последующую войну. Да и сейчас очень даже бегают. Именно что бегают, используя силу пара. И никакого стимпанка, все вполне реально, функционально и даже красиво. Да что там говорить, здесь даже мотоциклы с паровыми машинами имеются. И ничего, катаются за милую душу. Ну, если судить по фотографиям и статьям в газетах, и габариты у них не как у паровозов, а вполне даже привычные. Вот как у них тут все весело. А двигатели внутреннего сгорания мало того, что высмеивают при первой возможности, так еще и опасными называют. Вот развернутая статья, а не какая-нибудь заметка. Некий изобретатель, инженер Верховцев, решил таки создать двигатель с взрывающимся внутри рабочего цилиндра топливом. Он вроде даже получил какие-то результаты, раскатывал по городу, пугая всех грохотом своего изобретения. Но при очередных испытаниях двигатель взорвался, уничтожив как своего создателя, так и целый ряд погаузов. Как говорится в статье, эти пороховые и жидкотопливные двигатели уже не курьез и не шутка, они по-настоящему опасны. Интересно, а что такого нужно было сделать, чтобы ДВС взорвался? Нет, правда. Петру это было очень интересно. Ну, бог с ним, с пороховым двигателем. Все же порох — это взрывчатое вещество. Ну, бензин или солярка? Кстати, он не нашел ни одного упоминания о дизеле. Впрочем, чему тут удивляться, если миром правит пар? Хотя есть чему удивляться. Идиотизм, да и только. Какие-то сплошные газетные утки. Но зато у Петра есть возможность создать двигатель внутреннего сгорания. Причем он очень быстро сможет построить рабочий образец, а не какой-то там прототип. Пусть он не инженер, и с расчетами у него будет полный швах, зато он практик и знает моторы, как свои 5 пальцев. Пусть это и российские образцы. Ну хорошо, ему понадобится инженер. Нужно же провести нужные расчеты и вообще грамотно подойти к данному вопросу. Но в создании рабочего образца, превосходящего сегодняшние паровые машины, нет ничего особенного. Остается только заработать немного средств. И тогда все получится. Петр даже знает, кто будет первым заказчиком. Конечно же, армия. У ДВС есть одна особенность, которая непременно должна соблазнить военных. Двигателю внутреннего сгорания не требуется время для подготовки к запуску, потому что он всегда готов к работе. Стоит только его запустить, и можно трогаться. Ну и компактность. Сколько ни уменьшай паровую машину, котел никуда не денется. Стирлинг. Насколько знал Петр, добиться его компактных размеров задача далеко не тривиальная. ДВС, конечно, сложнее, дороже как в производстве, так и в эксплуатации, не такой экологичный, но зато куда большая возможность маневра и имеет хорошие перспективы роста. Стоит его только вывести в свет, как ДВС очень быстро оставит позади своего парового конкурента. Но первым шагом на пути к своей цели должна быть легализация его будущего создателя. Как там фамилия этого следователя? Кравцов. Точно. Коллежский асессор Кравцов. Как-никак он все же обязан Петру жизнью. А от него потребуется всего-то незначительная услуга. Помочь с документами. «Большое спасибо, барышня, вы меня очень выручили», — уходя, поблагодарил Петр. «Нашли, что искали?» «Да, спасибо». «И как? Вы оказались правы?» «Абсолютно». «А как же вы докажете своим товарищам вашу правоту? Или мне ожидать теперь целую делегацию? Вновь милая улыбка, и у Петра опять засосало под ложечкой. «О, уверяю вас, я никого сюда не приведу!» «Да они и не пойдут. Более того, уверен, что они уже и думать забыли о наших противоречиях. Мне достаточно знать, что я прав. Остальное неважно». «Это неправильно. Необходимо отстаивать свое мнение», — решительно не согласилась библиотекарша. «Даже с оружием в руках?» «Если придется», — кивнула девушка. «Я могла бы рассказать вам и вашим товарищам о февральских событиях». «Вот, значит, как. Не из ссыльных ли будете, барышня?» «Это что-то меняет?» «Упаси Боже! Солнце теплое, вода мокрая, вы ссыльная. Мир не перевернулся, и жизнь продолжается. А в феврале 17-го имело место банальное предательство, удар в спину собственному народу, ведущему тяжелую войну. Вы даже не представляете себе, какими были бы последствия, не прояви генерал Корнилов решительность и верность присяге». «Вы оправдываете генерала, а между тем в феврале он утопил в крови революцию». «Вас послушать так можно оправдать и бомбистов». «А вы считаете их неправыми? Они борются с самодержавием». «Они просто террористы. И от их бомб гибнут далеко не только сатрапы и верные псы самодержавия». «Лес рубят, щепки летят. Слышали такое выражение?» «Слышал, конечно». Петр подошел к окну, выглянул на улицу и подозвал девушку. «Вот, барышня, взгляните, видите?» «Что?» «Вот я вас и спрашиваю, что вы видите?» «Улица, прохожие». «Щепки». «Что, простите?» «Я говорю, это те самые щепки, барышня». «Но...» «И вон та девочка, что просится к мамке на ручки, тоже щепка». «Не надо так на меня смотреть», — грустно улыбнулся Петр. «Когда бомбисты лили кровь, это считалось революционной борьбой. Когда же Столыпин отреагировал на это решительно и жестко, появилось презрительное выражение «столыпинский галстук». Когда солдаты, наплевав на присягу, науськиваемые германскими провокаторами и заговорщиками, повернули штыки против законного правителя, это назвали «революционным порывом масс». Когда же Корнилов призвал к ответу предателей и клятву преступников, его назвали душителем свободы. Я далек от политики, милая барышня. Но если спросите, кто мне ближе, я отвечу: Столыпин и Корнилов. «Не смею больше вас задерживать», — с холодным презрением произнесла библиотекарша. «Еще раз спасибо и до свидания». Все же остался вежливым Петр. Вообще-то он с удовольствием сказал бы ей «прощай». Эта особа теперь ему решительно разонравилась, и видеть ее желания нет никакого. Даже ее красота сейчас его не трогала. Признаться, Петр с удовольствием задрал бы ей юбку и отстегал ремнем. Причем сексуальные игры тут абсолютно ни при чем. Похоже, эти чувства взаимны. И все же Петр, скорее всего, сюда еще вернется. А то как же. Храм знаний, как-никак. Пройдя по почтовому переулку, Петр свернул на Благовещенскую, на которой и находилось полицейское управление. Откладывать визит к следователю нет никакого смысла. Как говорится, раньше сядешь, раньше выйдешь. А вот этого, пожалуй, не надо. Ему и на свободе живется очень даже хорошо. На улицах города было довольно многолюдно. Время послеобеденное, самая жара. Но горожанам, похоже, на это плевать. Чуть ли не весь город высыпал на улицу. Разве что стараются придерживаться северной стороны улицы. Там есть возможность укрыться от палящих лучей солнца в тени домов. Вот странное дело. Город расположен, можно сказать, среди тайги. А деревьев на улице практически нет. Ведь оно было бы и веселее, и тень для пеших прогулок. Опять же, в случае небольшого дождя кроны деревьев вполне были бы способны прикрыть горожан. Пока шел, в попутном и встречном направлении проехало целых 7 автомобилей. Два грузовика «Мерседес» и «Опель» наверняка трофеи. Два уже виденных ранее автобуса, двигающихся по маршруту. И, как рассмотрел теперь Петр, на кузове написано «Марк». Никогда не слышал о таком автомобиле. Три легковушки «Стэнли» с открытым верхом. Эта машина стояла вчера у ресторации, Петр ее узнал. И два «Форда» с закрытой кабиной. Эти он точно не встречал. А ничего так в Красноярске с автотранспортом. Живенько. На входе в полицейское управление, как и вчера, стоял городовой. Разве только другой. Петр подумал было, что ему заступят дорогу, но полицейский окинул его скучающим взглядом, что-то там для себя решил и равнодушно отвернулся. А вот внутри Петра остановили. Впрочем, он и сам бы остановился, потому что понятия не имел, куда идти. Здание двухэтажное и не такое уж большое, но все же минимум пара десятков кабинетов тут имеется. И что же, ломиться во все? Вот тогда точно выпросишь то, что так упорно выпрашиваешь. «Чего надо?» Дежурный унтер даже не пытался быть вежливым. «Мне бы к следователю Кравцову!» Даже не думая придавать значение некультурному обращению, пояснил Петр. «Тебе назначено?» «Нет, но он обещал меня принять». «С чего бы это?» «А ты его об этом спроси». «А если он скажет гнать тебя пинком под зад?» — ухмыльнулся урядник. «Ну так с тебя же не убудет, пнешь, и вся недолга». Улыбнувшись самой своей открытой улыбкой, ответил Петр. «Это да, с меня не убудет, даже весело будет. Михей!» «Я!» — отозвался городовой, сидевший в уголке и, как видно, выполнявший функцию помощника дежурного. «Проводи их до высокоблагородия!» «Слушаюсь!» Поднимаясь без особой прыти, ответил городовой и кивком головы обозначил направление, в котором следует двигаться посетителю. Как и предполагал Пастухов, его проводили на второй этаж. Кабинет коллежского асессора оказался первым от лестницы. Рядом стояла обычная скамья, отполированная посетителями. Кстати, здесь и сейчас сидели двое, мужичок и баба средних лет, по виду крестьяне. Выходит, следователь занят, и Петру придется обождать. «Разрешите, ваше высокоблагородие?» Постучавшись, заглянул в кабинет городовой. «Слушаю тебя, братец», — послышался знакомый голос. «Тут к вам один просится. Говорит, не вызывали, но, мол, обещали принять». «А ну, покажи его». «Здравия, ваше высокоблагородие», — заглянул в кабинет Петр. За столом сидел мужчина средних лет, вполне обычной внешности, без особых примет, одет в чистенькую и ухоженную форму, на переносице пенсне. Перед ним лежат бумаги, а на стуле сидит старик, тоже крестьянин. Похоже, следователь его сейчас допрашивал. «Странно. Голос вроде знакомый, а не упомню. Кто таков?» Даже растерялся следователь, как видно, обладавший хорошей памятью. «Вы вчера вечером сказали, что я могу к вам подойти», — пояснил Петр. «Ага, вспомнил. Посиди, обожди, пока освобожусь. А потом я тебя приму. Спасибо, братец. Оставляй этого, и можешь идти дальше и нести службу». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие». Ничего так, следователь, цену себе знает. Сразу рассыпаться в благодарностях, очевидно, не собирается. Но, с другой стороны, вроде не заносчив, так что, возможно, и выручит. Прождать пришлось целых 3 часа. После этой троицы городовые доставили еще клиентов, которым можно было безошибочно опознать бывалого урку. Если этот Кравцов и испытывает благодарность за спасение своей жизни, то проявлять ее как-то не спешит. «Так вот ты каков человек прохожий!» — указывая Петру на стул напротив себя, произнес следователь. «За благодарностью пожаловал?» «Можно и так сказать, да только больше за помощью». «Излагай». «В общем, мне нужны документы». «О как! Так ведь я не паспортный стол». Я знаю, да только и я не местный. Ясно. А что с прежними документами стряслось? А не было их у меня никогда. Сколько себя помню, все время бродяжничал, нигде родился, нигде крестился, ничего не знаю. И чем же ты жил? Поначалу попрошайничал, потом перебивался случайными заработками за хлеб и кашу. И вдруг прозрел, понадобились документы. Вот напрасно вы так, ваше высокоблагородие. Я, может, получше иного мастерового дела знаю, да только мне больше, чем на хлеб да кашу, не заработать, потому как я никто и звать меня никак, а я по-человечески жить хочу. Ох, темнишь ты, братец, ох, темнишь. Вот потому раньше и не обращался в полицию. Веры нашему брату нет. — А ну давай как на духу, ты вчера тоже хотел на меня напасть? — Хотел бы, так напал бы, ваше высокоблагородие. Вы уж простите, но приголубил бы вас следом за тем щуплым, да обчистил бы обоих. — А может, ты специально это сделал, чтобы в доверие ко мне втереться, да документы исправить? — Знать не поможете. Ну, тогда простите, что побеспокоил. Вы мне ничем не обязаны. Так нечасто повезет, чтобы и Татя к ответу призвать, и свои дела поправить. А я вон себе одежку новую справил. Теперь найду какую вдовушку, их теперь много, да буду жить-поживать. Ну и жил бы. Чего ж документами решил озаботиться? Так для сохи документы не требуются, а я и механиком могу, и слесарем, и электромонтером. Покидала жизнь, понахватался малость. Вот и думал в железнодорожные мастерские устроиться. — А краснеть не придется, если я тебя туда пристрою? — Не придется, — искренне заверил Петр. — Но только все одно документы нужны. Я уж по этой дорожке хаживал. Как к получке дело подходит, так и начинается радость. Не нравится — иди на все четыре стороны. А куда без документов-то? — Значит так, спаситель. Слушай меня внимательно. Заведующего мастерскими я хорошо знаю. Обмана за ним никогда не водилось. Попрошу, примет. Но только приживешься ты там или нет, это уж от тебя зависит. А пока суд да дело, я тебя по всем линиям проверю. Думаю, если что за тобой имеется, то за полгода мы это раскопаем. Поэтому сейчас тебя сфотографируют. Потом оформим все потребные бумаги. Если ты думал, что я ради тебя пойду на преступление, то ты сильно ошибся. — Нет, не думал, — с довольной улыбкой замотал головой Петр. — Вот и ладно. Тогда пойдем к нашему криминалисту. — Сашенька, ты позволишь? — постучав в дверь, поинтересовался мужчина средних лет, весьма представительной наружности, в деловом костюме и с котелком в руке. По всему было видно, что он собирался покинуть дом. — А разве тюремщик спрашивает у заключенного разрешения на что-либо? — послышался из-за двери резкий девичий голос. — Я так понимаю, что войти я все же могу, — сделал вывод мужчина, даже не пытаясь оправдываться в ответ на резкое высказывание. Поэтому, больше не тратя время на переговоры, которые обещали быть бесплодными, он открыл дверь и вошел в комнату. — Доброе утро, дочка! — поздоровался Виталий Юрьевич. Ответом ему послужили молчание и гордо демонстрируемая спина. Дочь уже была полностью одета и не выходила к завтраку только в силу протеста. Вот такая уродилась, и ничего с этим не поделаешь. Да еще и воспитывалась без матери. Отец в дочери души не чаял и настолько ее любил, что так и не женился во второй раз. Сашенька была весьма упрямой особой с раннего детства, а еще отчаянной проказницей, если не сказать больше. Образ матери для нее был священен, а потому ни одна женщина не смогла бы ее заменить. Угу. Если коротко, то Саша попросту вила из своего папеньки веревки, если не сказать канаты. А тут еще и это новомодное женское движение — эмансипация, которая докатилась и до России. В молоденьких барышень словно бес вселился. Они норовили во всем превзойти парней, и, к сожалению, дочь Виталия Юрьевича не стала исключением. Да она и не могла им быть, ввиду своего взбалмошного характера. Вот и курить стала. Только 9 утра, а в комнате уже дым. И ведь любое замечание неизменно воспринимается в штыки. «Александра, я к тебе обращаюсь». «Я слышу». С нарочитой надменностью, но все же с интонацией обиды, ответила девушка. «И?» «А я должна пожелать доброго утра своему тюремщику?» «Да, правы все же были те, кто говорил, что тебя нужно было пороть в детстве. Увы, теперь уже поздно», — разочарованно вздохнул отец. «Пороть! Фи! Как это вульгарно, Виталий Юрьевич! И отдает анахронизмом. Я считала вас представителем современного общества, а не сторонником ветхой старины». «Александра, или разговаривай со мной нормально, или...» Глядя на стройную спину, затянутую в платье, и каштановые волосы, убранные в аккуратную прическу, сердито бросил отец. «Что или?» — резко обернувшись, выпалила девушка. «Я устал с тобой бороться, дочка». — сдулся Игнатьев. Если бы кто-то из его компаньонов, и уж подавно конкурентов, сейчас наблюдал эту картину, то не поверил бы своим глазам. Волевой, предприимчивый и безжалостный делец с бульдожьей хваткой пасовал перед какой-то пигалицей, а иначе ее и не назвать. Невысокого роста, ладная девчушка лет 20, с весьма милым, даже красивым лицом, обрамленным светло-каштановыми волосами. «Значит так», — став вдруг жестким, вновь заговорил Виталий Юрьевич. «Игнат сегодня же присмотрит тебе отдельную квартиру. Ты будешь получать 300 рублей ежемесячного содержания. Этого более чем достаточно, чтобы практически ни в чем себе не отказывать. Ни копейки больше ты не получишь. Поэтому, когда будешь кутить со своими экзальтированными друзьями, имей это, пожалуйста, в виду. Я не собираюсь угрожать тебе лишением наследства, но учти, я не оставлю дело всей своей жизни в руках вздорной особы, способной пустить мои труды на ветер». «Оставите все церкви, Виталий Юрьевич?» С язвинкой поинтересовалась девушка. «И эту глупость я не сделаю», — отрицательно покачав головой, спокойно возразил отец. «Священники должны служить Господу и заботиться о душах своих прихожан, а не заниматься предпринимательством. Я поступлю иначе. Выпущу акции, и всяк сможет выкупить то или иное их количество. Ты также получишь часть акций, но не контрольный пакет. Так что бедность тебе не грозит, и бесприданницей ты не будешь. Но изгадить мой труд у тебя не получится. Вырученные же от продажи акций средства я пущу на расширение производства». «Папа, ты не сделаешь этого». «Почему? Потому что моя дочь спит и видит, когда я умру, чтобы полностью перепрофилировать производство под свои взгляды? И потом, где вы потеряли Виталия Юрьевича, милая барышня?» «Папа!» «Помолчи! Девочка, ты с самого детства вьешь из меня веревки, но даже понятия не имеешь, что я за человек за пределами дома и чего стоит мое слово. Так что не сомневайся, я сделаю так, как сказал». «Я в этом и не сомневаюсь. И чего стоит твое слово, я прекрасно знаю, но ты не прав. Я не желаю твоей смерти и никогда этого желать не буду, если ты так говоришь, то это ты совершенно меня не знаешь или принимаешь за я даже не знаю за кого». Чуть ли не в отчаянии едва не выкрикнула девушка. «Но насчет перепрофилирования производства ты ничего не сказала», ткнув в нее указательным пальцем, произнес отец. «Потому что я считаю себя правой. Верховцев...» «Твоего Верховцева убило его же изобретение», — отмахнулся Игнатьев. «Мало того, что сам отправился на небеса, так еще и семья осталась без средств к существованию. Ну, работал себе и работал. К чему было связываться с этой опасной игрушкой? — Но, папа, двигатель внутреннего сгорания вовсе не опасен. Да, он шумный, но взорваться... — Ты так в этом уверена? — Абсолютно. — А как же тогда мнение авторитетных ученых? — Это все чушь. Было время, когда такие же авторитеты утверждали, что длительное движение со скоростью 30 верст в час приведет к летальному исходу. Однако сегодня мы наблюдаем скорости в 2 и 3 раза большие. Дирижабли перекрывают этот потолок в 4 с лишним раза. Самолеты в 5. Однако никакого негативного влияния нет. И потом это скорее паровые котлы, склонны к взрывам. Глупости. За 4 года войны на полях сражений были задействованы сотни тысяч паровых машин, и за все время не было зафиксировано ни одного взрыва котла. Я имею в виду без внешнего воздействия. А взорвавшийся двигатель внутреннего сгорания налицо, причем это уже не первый случай. Этого не может быть. Я уверена, что это просто заговор промышленников, которые всячески не желают появления конкурентов. То есть и я тоже состою в этом заговоре? Нет, тебя к их числу я отнести не могу, потому что ты занялся производством автомобилей и паровых машин к ним только в годы войны, — покачав головой, возразила девушка. И это чистая правда. Виталий Юрьевич входил в число тех промышленников, которые налаживали производство уже после начала войны. До этого он был купцом и водил баржи по Волге. Ну, не сам, конечно. У него имелось 4 парохода и дюжина барж. Он уже давно подумывал наладить производство автомобилей, но его останавливало то, что на российском рынке автомобили были не так востребованы. И потом единственный русский автомобиль, «Руссобалт», оказался гораздо дороже того же «Опеля» или «Рено» и не мог конкурировать с ними даже с учетом взимаемых за них пошлин. А уж о «Фордах» и говорить нечего. Те в сравнении с ним и вовсе стоили копейки. Смешно сказать, но Виталий Юрьевич даже побывал на заводе «Форда» и самым внимательным образом ознакомился с организацией производства. Признаться, он был поражен эффективностью внедренных этим человеком новаций. Однако так и остался простым любопытствующим субъектом. Да, Игнатьев хотел наладить выпуск своего автомобиля, но не был готов заниматься гарантированно провальным делом. В России спрос на автомобили, даже самые дешевые, был крайне низок. Однако все изменилось, когда грянула война. Армия нуждалась в автотранспорте. Автомобили приходилось закупать за границей, причем в больших количествах и за звонкую золотую монету. Убедившись, что на время войны в заказах у него недостатка не будет, и высчитав, что не только оправдает вложения, но и сумеет заработать, даже если война продлится всего 2 года, Игнатьев решил взяться за строительство завода. К тому же этому способствовали льготы, предоставляемые правительством промышленникам, которые налаживают производство в военной сфере. Уже через год завод начал выпуск автомобилей «Добрыня» грузоподъемностью 1,5 тонны. Еще год спустя со второго конвейера сошел первый «Муромец» грузоподъемностью 5 тонн. А еще через полгода «Попович» — это был легковой автомобиль для командного состава. Имелись образцы и в грузовом исполнении грузоподъемностью до 40 пудов. Все автомобили выпускались во внедорожном исполнении, что, в общем-то, и понятно, все же продукция для фронта. В настоящий момент военные несколько урезали заказы, но это не так уж и страшно. Автомобили у Игнатьева получались сравнительно недорогие, хорошего качества и вполне были востребованы и на внутреннем рынке. В частности, сейчас возобновлено строительство Транссибирской магистрали, и там требовались именно внедорожные грузовики. Правда, тоннаж муромцев пришлось увеличить до 6 тонн, чтобы они могли выступить достойной заменой иностранцам. Кроме того, поповичи приобрели некую популярность среди помещиков, управляющих поместьями и зажиточных крестьян. Разве только пришлось увеличить ассортимент. не всем по душе аскетичная компоновка военного автомобиля с парусиновым верхом. Появились образцы с кабинами, причем как в скромном, так и в более дорогом исполнении. «Ну, спасибо, дочка. Отрадно слышать, что я все же не причастен к всемирному заговору». «Но это ты. Что же касается остальных, то я о них этого сказать не могу. Хотя бы потому, что ты не конкурент таким магнатам, как Форд, Мерседес, Опель, Роллс-Ройс, Стэнли и Марк. Германцы, даже несмотря на поражение в войне, ничего не потеряли и сейчас уже преодолели довоенный уровень производства. Но стоит только появиться функциональному образцу двигателя внутреннего сгорания, и их позиции мировых лидеров серьезно пошатнутся. У этого двигателя огромный потенциал и масса преимуществ, о которых умалчивают барзописцы, поливающие эту идею грязью. И Павлу Валентиновичу удалось создать такой двигатель. Мы успели провести целый ряд испытаний и тестов. Двигатель работал безупречно и без труда разгонял авто до 90 верст в час. Просто нужно еще доработать качество стали, идущей на некоторые узлы, довести до ума систему смазки, охлаждения, потому что перегрев пагубно сказывается на износостойкости частей и механизмов. Но это уже доводка. Конечно, она может занять не один год, но ведь это естественно. Двигатель Верховцева взорвался. Я не понимаю, как такое могло случиться. Меня там не было. К нему пришла полиция, и он попросил меня уйти. Игнатьев был несколько неправ в отношении своей дочери. Она не просто была сторонницей уравнивания в правах женщин и мужчин. Это ее желание вовсе не выражалось в том, что она начала курить. Папироса являлась скорее символом, чем самой сутью, как для многих барышень. Александра же пошла дальше. Обрежаясь мальчишкой, она устроилась ученицей в механическую мастерскую. Первая серьезная ссора между ней и отцом случилась как раз, когда он узнал о ее поступке. Отец самым решительным образом потребовал, чтобы Александра прекратила эту блажь и больше в мастерскую ни ногой. И она послушалась. Да. Вместо того, чтобы работать в мастерской, Александра бросилась в другую крайность. Она начала вращаться в обществе столичной богемы. И Игнатьев, через дочь, разумеется, оплачивал многие культурные мероприятия и безудержные кутежи. Он даже подумать боялся, до чего там докутилась его дочь. Не то что спросить об этом ее. В итоге Виталий Юрьевич решил, что ничего страшного в том, что она увлекается механикой, нет. Ей даже удалось сберечь свои руки от въедливого машинного масла и мозолей. Правда, при этом на перчатки ей приходилось тратить в 3 раза больше, чем она зарабатывала. Ну да, чем бы дитя не тешилось, лишь бы до беды не дошло. А с этой богемой, вперехлёст ее через колено, неизвестно до чего докатится. Именно в той мастерской, куда она вернулась, Александра и познакомилась с Верховцевым, заказывавшим там изготовление некоторых деталей. Разумеется, за мальчиков всерьез ее никто не принимал, просто все делали вид, что ничего не замечают. Дело свое делает исправно, ученица старательная, так чего еще нужно? Нет, молодые вроде как интерес проявляли, но только до той поры, пока им не пояснили, где именно находится грань дозволенного. Приставленные папенькой соглядатые и пояснили. Когда Верховцев озвучил свою идею, Александра тут же ею загорелась. Любить механику — это одно, а быть причастной к чему-то действительно достойному, к тому, что оставит свой след в истории, — это совсем другое. Она была готова на все, что угодно, лишь бы стать помощником инженера. И пусть запомнится только имя Верховцева, ведь никто не помнит кузнецов, помогавших тому же Нартову. Но зато на склоне своих лет она будет знать, что была причастна к чему-то важному. Нартов Андрей Константинович — известный русский механик-изобретатель первой половины XVIII века, изобретения которого порой на 150 лет опережали свое время. Признаться, тот факт, что из механических мастерских дочь перекочевала в личную мастерскую изобретателя, Виталий Юрьевич воспринял уже более благосклонно. И с инженером поговорил, найдя его человеком благоразумным и увлеченным своим делом. К тому моменту было известно только о взрывавшихся пороховых двигателях, но Верховцев делал ставку не на взрывчатые вещества. Вот Виталий Юрьевич и не беспокоился по данному поводу. В тот день, когда случилось несчастье, Александра, оказавшись выдворенной за дверь, решила не возвращаться обратно. Ну что там может быть интересного? Вот если работа в мастерской, это дело иное. А участвовать в разбирательстве по поводу обращения очередного жалобщика не хотелось категорически. О взрыве в мастерской девушка вообще узнала только на утро. И вот тут-то у них с отцом случилась вторая серьезная ссора. Виталий Юрьевич, сильно испугавшись за дочь, в категорической форме потребовал, чтобы она прекратила свое увлечение. Да еще и посадил под домашний арест. В качестве протеста девушка напрочь отказывалась с ним общаться и даже сидеть вместе за обеденным столом. «Как ни крути, но все указывает на то, что взорвался именно двигатель. Или ты скажешь, что и полиция участвует в заговоре?» Вздернув бровь, спросил Игнатьев. «Нет, этого я не скажу. Папочка, прости меня, а?» «Папочка!» — передразнил он ее. «А как же тюремщик?» «Я была не права. Ну и ты тоже». «Что я?» «Я понимаю, ты испугался за меня. Но ведь не под замок же». «А куда? У тебя же не одна крайность, так другая». «Может, в университет?» «Куда?» — опешил Виталий Юрьевич. — На механический факультет. Ну, сам посуди, раз уж я получаюсь твоей наследницей, должна же я разбираться в вопросе. — Во-первых, мои активы — это не только завод. Если ты помнишь, что по Волге и Каме у меня еще и пароходы с баржами ходят. — Помню, конечно, но благодаря войне твои основные активы как раз в заводе. «А ничего, что я управляюсь с ним, сам не имея инженерного образования?» «Папулечка!» «Александра, это неприлично, в конце концов. Ты девица. Вот где ты видела девиц, обучающихся в университете, да еще и на механическом факультете?» «Папочка, ну пожалуйста!» «Тебе вообще нужно о замужестве думать!» «Неужели ты считаешь, что при моем приданом я останусь в девах?» — мило улыбнулась Александра. «Не считаю», — вынужден был признать Игнатьев. «Правильно. А пока суд да дело, я стану постарше и порассудительнее, и меня не окрутит какое-нибудь ничтожество». «Никаких механических мастерских?» Наконец, начав сдаваться, поинтересовался Виталий Юрьевич. «Если только у тебя на заводе». «Никаких инженеров-изобретателей?» «Только если с твоим главным инженером». «А папиросы?» «Все, уже не курю». Девушка решительно тряхнула своими каштановыми кудрями. «Слово?» «Слово, но только в этом». Тут же поспешила поправиться она, однако, встретив строгий взгляд отца, уточнила. «Ну, разве что с твоего позволения и одобрения». — Ладно, но это еще не все. Вступительные экзамены сдавать ты будешь сама, учиться тоже. Я палец о палец не ударю. — Согласна. Спасибо тебе, папулечка! — Господи! Другие радуются изумрудным ожерельем, а моя дочка... — Ты на завод? — перебила она его. — На завод, куда же еще-то? — Я с тобой. Вы же сегодня новую машину испытывать будете. «Так ведь не завтракала!» «А я быстренько!» «Не спеши. Соберись, как полагается. Я пришлю шофера обратно. И без тебя испытания не начнем!» Поймав на себе осуждающий взгляд дочери, пояснил он. «Папуля, а можно мне будет прокатиться на новом образце?» промурлыкала Александра милым котенком. «О том и толкую. Соберись и переоденься. «Папочка, ты самый лучший! Тут же бросилась девушка на шею зардевшемуся от удовольствия отцу.